Глава 24. 17 мая 1919 года. О, боже мой, что за день? Не знаю, плакать мне или смеяться. Утром удалось ускользнуть из дома. Сказала, что иду в церковь помолиться. Маменька одобрительно кивнула, решив, что я наконец-то осознала серьезность своего положения и прошу у Господа благословения на брак. Сашенька ждал меня в нашей беседке. Боже, какой он красивый. Золотистые волосы треплет ветер, глаза синие-синие, как васильки в поле. Увидел меня. Он бросился навстречу, схватил за руки. Лизонька, как прошло знакомство. Этот старик очень противный. Я не выдержала и рассмеялась. Саша, он вовсе не старик. И не такой уж противный. Сашины глаза округлились. «Что значит, не такой уж противный? Ты что, согласна выйти за него?» «Нет, конечно, нет». Я крепче сжала его руки. «Я люблю только тебя, ты же знаешь». Саша внезапно опустился передо мной на одно колено. «Лизонька, выходи за меня», — горячо выпалил он. «Я знаю, что у меня нет денег, нет положения в обществе, но я люблю тебя всем сердцем. Я добьюсь всего, клянусь». «Саша, милый», — я ласково погладила его по щеке. «Ты же знаешь, что родители никогда не дадут согласия. Тогда давай убежим». В его глазах горел огонь отчаяния. «Сейчас же, немедленно. Я все подготовлю. Билеты, немного денег. Начнем новую жизнь». «Но как же родители?» Я в отчаянии закусила губу. Папенька никогда не простит такого позора. «Лиза». Саша взял мое лицо в свои ладони. «Ты должна выбрать, или я, или твоя покорность родителям. Если ты действительно меня любишь...» О, этот шантаж. Как будто моя любовь измеряется готовностью разбить сердца родителей. Я расплакалась, и Саша, конечно, тут же раскаялся, обнимал меня, гладил по волосам. Просил прощения. «Дай мне немного времени», — наконец выдавила я. «Может быть, я смогу убедить родителей?» Николай Петрович еще не сделал предложение. Мы договорились встретиться послезавтра, и я побежала домой. Слава богу, вернулась вовремя. Родители еще завтракали. Вид у меня, должно быть, был ужасный, потому что маменька тут же всполошилась. «Лизонька, ты плакала? Что случилось?» «Ничего», — соврала я. «Просто молилась очень усердно». Маменька умилилась моему благочестию и предложила чаю с малиновым вареньем. Лучшее, по ее мнению, средство от всех печалей. После завтрака начались приготовления к визиту Николая Петровича. Маменька заставила меня надеть нарядное лиловое платье и даже позволила распустить волосы. Мужчинам нравятся длинные волосы, это так романтично. Николай Петрович появился после обедни. Сегодня он был в светло-сером костюме, который удивительно шел к его глазам. Почему я вообще обращаю внимание на такие вещи? Наверное, от нервов. «Елизавета Васильевна, не окажете ли мне честь прогуляться в саду?» — предложил он после обмена любезностями. — Погода сегодня восхитительная. Маменька практически вытолкала меня на улицу, прошипев на ухо: «Улыбайся». И вот мы идем по липовой аллее. Я держусь на почтительном расстоянии, отвечаю односложно. Николай Петрович, кажется, не замечает моей холодности или делает вид, что не замечает. Мы с Николаем Петровичем дошли до старой беседки. Той самой, где всего несколько часов назад я встречалась с Сашенькой. Какая ирония судьбы. Я старалась не смотреть на скамейку, где сидел мой возлюбленный. Николай Петрович неожиданно остановился и повернулся ко мне. «Елизавета Васильевна, я человек прямой и не привык ходить вокруг да около. Окажите мне честь стать моей женой. Клянусь, я сделаю все, чтобы вы были счастливы». О, несчастная я девушка. В один день два предложения руки и сердца. И оба не приносят радости. Николай Петрович, мне нужно время подумать. Только и смогла выговорить я. Конечно, он кивнул. Я понимаю. Но знаете, я не отступлюсь легко. Вы именно та женщина, которую я искал долгие годы. Когда мы вернулись к дому, родители встретили нас с нетерпением. Николай Петрович сдержанно попрощался и уехал. А я убежала в свою комнату, не желая отвечать на вопросы. Маменька, конечно, тут же примчалась ко мне. «Ну что, сделал предложение?» «Да», — устало ответила я. «И что ты ответила?» Она затаила дыхание. «Что мне нужно время подумать?» «Лизавета!» — маменька всплеснула руками. «Какое еще время? Такой жених! Ты с ума сошла?» И тут я не выдержала. Разрыдалась, упала на кровать и сквозь слезы выкрикнула. «Я люблю другого, понимаете? Люблю!» 20 мая 1919 года. Три дня ада. Родители объявили настоящую войну. Маменька рыдает и причитает, что я неблагодарная дочь, что погублю семью своим упрямством. Папенька перешел от уговоров к угрозам. Пообещал выгнать из дома, если не соглашусь на брак с Николаем Петровичем. «Кто твой возлюбленный?» — грозно спросил он вчера вечером. «Уж не Сашка ли Воронцов, этот бездельник и мечтатель?» Я промолчала, но мое лицо, видимо, выдало правду. «Так и есть». Папенька побагровел от гнева. «Запрещаю тебе даже думать о нем. У него ни гроша за душой, ничего, кроме университетского диплома. А сейчас такие времена, что только связи и капитал могут спасти нашу семью. Николай Петрович — наш шанс на благополучное будущее». Сашеньку я не видела с того дня. Знаю, что он приходил, но его не пустили даже во двор. Папенька приказал дворнику гнать его прочь. Единственная моя надежда — Дуняша, которая обещала передать ему записку. Вечером маменька пришла ко мне с красными от слез глазами. «Лизонька, детка». Она села рядом и взяла меня за руки. «Я понимаю твои чувства. Правда понимаю. Но пойми и ты нас. Времена сейчас неспокойные. Ты же видишь, что творится в стране. Революция, разруха. Если большевики снова возьмут верх, нас всех могут...» Она запнулась, не желая произносить страшные слова. «Николай Петрович — человек влиятельный. У него есть связи в новом правительстве. Он сможет защитить не только тебя, но и всю нашу семью». «А как же любовь, маменька?» — тихо спросила я. «Вы же с папенькой по любви женились». Маменька горько улыбнулась. «Милая моя, это было другое время. Мы могли позволить себе такую роскошь, как брак по любви. Сейчас речь идет о выживании». Я плакала всю ночь, разрываясь между чувствами к Саше и долгом перед семьей.